Глава 23. Галина. «Да блин! Где я? Что со мной? И что, черт возьми, это было?» Чувствуя на шее горячее дыхание, спиной крепкий торс, а на теле кольцо сильных рук, я боялась двинуться и предпочла притворяться спящей. Впрочем, особых усилий это не потребовало. В моем теле все еще пульсировали отголоски многократного удовольствия, мышцы ныли, а кожа и истерзанные губы горели от последствий жадных поцелуев. Все же было под контролем. Как так-то? Плохая Галя. Он сказал, просто провожу, и я согласилась. Твердо заверил, что только до двери квартиры, и я поверила. Даже проворачивая ключ в замке, ничуть не сомневалась, что никакого кофе Назару не светит, и собиралась послать его, причем в грубой форме, а потом... «Добрых снов, матрешка!» — пожелал Назар и, развернувшись, пошел к лифту. «Угу!» — буркнула я и, шагнув в квартиру, выдохнула с облегчением и начала закрывать дверь. «Ой, Галя, а коньки-то?» — спохватился Назар и, повернувшись, подошел, протянул мои коньки и с усмешкой добавив: «Чуть не забыл. Держи!» Ну что могло пойти не так? Я в квартире, он снаружи. Между нами полуприкрытая дверь и порог. Я его не приглашала войти, а он и не напрашивался. Просто отдавал мои коньки, и все. Я просто протянула руку, а потом... Швырнув коньки в прихожую, Назар поймал меня за запястье и, ворвавшись в квартиру, сгреб меня в охапку и припер к ближайшей стене. Чуть не забыл. Повторил он хрипло и, склонившись, прошептал мне в губы: «Я же обещал поцеловать тебя при твоем женишке». «Но его же здесь нет», — пролепетала я растерянно, но оттолкнуть Назара так и не смогла. «Тем лучше», — проурчал он и, сделав глубокий вдох, накрыл мои губы требовательным поцелуем, смял жадно, прижал к себе еще крепче, а мне вдруг стало все равно. Принуждения не было, как и алкоголя в крови. Но дикая страсть бурлила, заставляя голову хмелеть и кружиться, руки дрожать, а глаза закатываться. Все дальнейшее напоминало ураган, захвативший нас с Назаром. Одежда трещала и улетала в неизвестном направлении. Дыхание срывалось, а мы вели себя, как оголодавшие, всю ночь. А теперь, проснувшись, я чувствовала стыд и досаду и абсолютно не понимала, как себя вести с Назаром. С наглым мажором, привыкшим получать все, но по каким-то причинам возжелавшим именно меня, с беспринципным конкурентом, поставившим жирный крест на моей карьере. Прижимаясь торсом к моей спине, Назар спокойно спал и, крепко сжимая меня в объятия, дышал глубоко и медленно. Вот кого не беспокоили ни стыд, ни последствия нашего безумия. Заметив недалеко от кровати трусы-парашюты, выданные сердобольной мамой, я мысленно чертыхнулась и покраснела, кажется, всеми частями тела. А когда Назар шевельнулся, подгреб меня ближе и начал целовать в шею, я решила не просто прикинуться спящей, а для большей верности впасть в кому. Ситуацию спас звонок телефона. Глухо выругавшись, Назар поднялся с кровати и, накрыв меня одеялом, подхватил с пола свои брюки. Наблюдая в полглаза за его голым задом, я затихла. А Назар вытащил телефон из кармана и, глянув на экран, возмущенно засопел, а потом поспешно вышел из спальни и прикрыл дверь. Поначалу я выдохнула с облегчением, но запоздала, сообразив, что после беседы Назар вернется и обязательно продолжит свои поползновения, резко села. В его влюбленность я не особо верила и, сравнивая себя с молодыми девчонками, типа Машки, невольно искала подвох. Чтобы противостоять убойной харизме Назара, мне требовалось встретить его во всеоружии. Этот голубоглазый гад как-то влиял на меня, одним лишь взглядом превращая в мартовскую кошку, забывающую о гордости, карьере и соперничестве. Первым делом подобрала трусы и засунула их подальше, надеясь, что в порыве безудержной страсти Назар не заметил этот безразмерный ужас в забавных цветочках. Оглядев комнату, вернулась к разворошенной кровати и, поправив простыню и подушки, решила привести себя в порядок. Подозревая, что Назар ушел болтать по телефону на кухню, я накинула халат и, приоткрыв дверь, двинулась на цыпочках в сторону ванной комнаты, но, не пройдя и пары шагов, замерла, услышав шум воды и приглушенный голос именно оттуда. Уже хотела вернуться в спальню, но, уловив в беседе Назара нечто странное, насторожилась. «Да, да, не волнуйся, я прекрасно помню про твое особое задание», — проворчал он и, выслушав собеседника, раздраженно добавил. «Но я же обещал, чего ты панику развел? Езжай на свои моря, отдыхай спокойно и не названивай». Подкравшись ближе, я приложила ухо к двери и, затаив дыхание, притихла. «Я уже в процессе, но нужно чуть больше времени», — продолжил Назар и, получив новую порцию наставлений, заверил. «Нет, дядя, она ни о чем не догадывается». Понять, о ком шла речь, было несложно. Он же вроде как в процессе реализации плана, и я же типа ни о чем не догадываюсь. Вернее, не догадывалась. Первым порывом мне жутко захотелось ворваться в ванную и закатить грандиозный скандал, а потом спустить этого махинатора с лестницы, в чем мать родила. Но после такого меня ждало лишь увольнение, поиск новой работы и все то, о чем еще вчера я размышляла на полном серьезе. И не факт, что достойная работа найдется быстро, а Назар напоследок не навредит моей и без того пошатнувшейся репутации. Доказательств о намеренном вредительстве у меня не было, а сил на открытое противостояние уже не осталось. К тому же гениальный план, изначально предложенный Катькой, показался лучшим выходом из ситуации — окрутить, подставить и устранить племянничка босса, решившего избавиться от меня по-плохому, было очень нелегко. Но я могла хотя бы попытаться. Сам напросился. С большим трудом, но я все же сдержалась. Вернувшись в спальню, скинула халат и, нырнув под одеяло, прикинулась спящей. От злости меня трясло, и, дожидаясь Назара, я не представляла, как избежать очередной близости, но все оказалось проще, чем я думала. «Да, сейчас приеду», — раздалось в коридоре, и, подходя к спальне, Назар проворчал. «Сегодня первый день года, и я слегка занят. Могли бы и такси вызвать». Бормотание босса я не разобрала, но Назара слова любимого дядюшки явно убедили. Зайдя в комнату, он собрал с пола свою разбросанную одежду и, быстро одевшись, вскоре ушел.